и мокрый от брызг, который несет с собой свежий ветер. И нигде ни души. Я еще там постояла, посмотрела, как тучи бегут по небу. Я люблю на них смотреть, как они плывут в вышине, бесшумные и свободные. А потом повернулась и пошла домой. По дороге несколько раз останавливалась передохнуть, потому как от такого долгого сидения в сырости на нижней ступеньке у меня спина разболелась страшенным образом, но все-таки добрела. А дома проглотила 3 таблетки, села в машину и поехала прямо сюда. Вот так. Нэнси, я вижу, ты чуть не десяток своих кассеточек нагромоздила, и твой хитрый крошка-диктофон, наверное, еле дышит. Вот и я тоже. Но я сюда пришла все рассказать. И рассказала. До последнего чертового слова. И каждое слово правда. А ты, Инди, поступай со мной, как тебе положено. Я свое сделала и с собой помирилась. Подумается, только это и важно. Да еще знать точно, кто ты. И я знаю, кто я. Долорес Клейборн. Без 2 месяцев, 66 лет. Зарегистрированная демократка. С рождения проживающая на острове Литлтол. Пожалуй, Нэнси, погоди нажимать на кнопочку «Стоп». Я еще 2 вещи скажу. В конце-то концов в мире только стервы выживают. Ну а мусорные кролики — фиг вам. Альбом для вырезок. Из Элсвордской Америкин от 6 ноября 1992 года. Страница 1. Островитянка оправдана. Долорес Клейборн, жительница острова Литлтол и многолетняя компаньонка миссис Веры Донован, также проживавшей на Литлтоле, вчера на специальном заседании следственного суда в Мейкьеси была признана полностью непричастной к смерти миссис Донован. Суд должен был установить, не умерла ли миссис Донован не своей смертью, то есть вследствие оставления без надлежащей помощи.